Глава 18. Вероника. Поднявшись на нужный этаж центральной Спрингфилдской больницы, я оказываюсь в длинном сером коридоре. Своим спокойным цветом стен и тишиной, наверное, он должен успокаивать посетителей, но вместо этого лишь пугает сильнее. И чем ближе я подхожу к нужной палате, тем ощутимее становится тремор во всем теле. Даже несмотря на то, что врач с мамой заверили, что Лане больше не угрожает опасность. Секунда размышлений о том, что моей самой близкой подруге сегодня ночью могло не стать, ни в какую не позволяет унять удушливое волнение. Оно перебивает и все признаки похмелья, и затаившуюся во мне тревогу из-за вопроса, как же мне рассказать Лане о том, где и с кем я провела эту ночь. Все это не имеет значения, важно лишь физическое состояние. Оно пусть и стабильное, но астрономически далеко от здорового. Это я осознаю сразу же, как только тихо вхожу в палату подруги и вижу ее миниатюрную фигурку, неподвижно лежащую на больничной койке. Ее лицо до нельзя бледное, под глазами пролегают тени, а сама она выглядит такой слабой и хрупкой, что, кажется, коснешься, и она рассыплется. «Алана», — тихо всхлипываю, не в силах дальше сдерживать слезы, когда подхожу к ней ближе и вижу, как она отрешенно смотрит в одну точку на стене. «Лана», — шепчу я еще тише и аккуратно касаюсь ее руки. Она не реагирует. Я усаживаюсь на край койки и сильнее сжимаю ее холодную ладошку, лишь тогда привлекая потухший взгляд подруги к себе. «Ты пришла», — хриплым, будто не своим голосом произносит она так, будто удивлена моему визиту. «Конечно, пришла. А как же иначе? Как только мама мне сообщила, я сразу же рванула к тебе. И это правда так. Единственное, на что я потратила время перед выходом, это на смену одежды и обуви. Саманта — прекрасная мама», — с трудом разговаривает Алана, утапливая меня в печальной зелени своих глаз. «Не то что моя. Дьявол. Сейчас, как никогда прежде, мне хочется отыскать Катрину, схватить за ее ламинированные волосы и приволочь горе-мамашу сюда. Где она шляется, когда ее дочь лежит одна в больнице? Она вообще в курсе о случившемся?» «Ей сообщили?» Уточняю я и уже в следующий миг понимаю, что зря. Лана становится еще более бледной и до смерти печальной. «Саманта сказала, что мама не поднимала трубку. Сменившая ее медсестра тоже. А папа?» Алана слабо усмехается, прикрывая глаза. «Папа на звонок не ответил, но уже лучше бы не делал этого. Что он сказал? Когда прилетит в Спрингфилд?» «Когда прилетит?» Лана открывает полный слез глаза. «Наверное, когда рак на горе свистнет. По телефону он просто пригрозил мне, что если вытворю нечто подобное еще раз, могу забыть о путешествиях после выпускного, как и о его финансовом обеспечении в целом». «Что? Да он совсем ах...» Я вовремя прикусываю язык, давясь потоком нецензурной лексики вместе с новой порцией слез. Как он может даже в такой ситуации говорить исключительно о деньгах? И как он мог не приехать после того, как узнал, что ты... Я не могу закончить предложение. Не могу, несмотря на то, что здоровье Аланы больше ничего не угрожает. Не могу. Что я? Ты думаешь, я специально себе навредила? Металлическим голосом спрашивает она, словно на ледяные копья насаживая все мои органы. По телу острыми колючками пробегает холод, кожу прихватывает ознобом, кровь стынет в жилах. Меня аж передергивает, а затем начинает мелко трясти от полного осознания чуть не случившейся трагедии. «Я не знаю, Лан, не знаю. Мама ничего не успела рассказать, кроме того, что... Тебя доставили сюда без сознания. Расскажи, что с тобой произошло вчера? Что ты сделала?» Мои слова смешиваются со слезливыми всхлипами, что встряхивают грудь и стягивают горло невидимой леской. «Да ничего я не делала. Точнее, сделала, но не специально. В смысле, не специально. А как тогда?» Алана вновь смыкает веки, будто держать их открытыми для нее невыносимо. Тяжело вздыхает и выдыхает. Несколько раз за которые я успеваю потерять все свои нервные клетки. «Ты сама знаешь, что вчера я весь день переживала, думая о том, как же пройдет ваш разговор с Мэттом. И пока я ждала звонок от тебя, приняла успокоительное. Но оно не особо помогало. Я все равно не находила себе места. А когда ты еще и перестала отвечать на звонки, мне совсем плохо стало. Я не знала, что и думать. Собиралась уже поехать к тебе домой, но ты вдруг написала, что устала и уже легла спать. Я решила сделать то же. Но сколько я ни пыталась, заснуть у меня не получалось. Куча мыслей лезли в голову. Я не сдержалась и опять начала названивать Мэтту. Но он, как и ты, не ответил мне ни на один звонок. Ее голос срывается, по вискам начинают стекать слезы. Мне становится невыносимо на это смотреть. Я подвигаюсь к Алане ближе. Стираю пальцами влагу, поглаживаю по спутанным волосам и всеми клетками тела ощущаю, как чувство вины обрушивается на меня океанским цунами. Я никак не могла заснуть, чуть успокоившись, продолжает она. Не могла заснуть, чтобы побыстрее перетерпеть ночь и поговорить с тобой. И поэтому я приняла снотворное, совсем позабыв, что пару часов назад принимала сильнодействующее успокоительное. И, видимо, их нельзя было ни в коем случае смешивать. А я нечаянно смешала, причем в большом количестве. И вот проснулась этим утром не дома, а в больнице, и даже не поняла, почему я здесь и что произошло. Я так испугалась, не представляешь. Рядом никого не было. Никого. Мама до сих пор не в курсе, что дворецкий нашел меня лежащей на полу. Оказывается, я отключилась раньше, чем добралась до кровати. А папа, он и слушать не стал меня. Сразу начал кричать и угрожать лишением денег. И ты неизвестно где была. Саманта звонила. Она звонила тебе постоянно, а ты опять не брала трубку. Где ты была, Ронни? Где ты была всю ночь? И не говори, что ты была дома и крепко спала. Это не так. Саманта сказала, что ты вечером ушла к какому-то другу, хотя мне написала иное. Где ты была? Где и с кем? Прости меня, Лан. Прости и успокойся. Виновато мямлю я, задыхаясь от сожаления. Тебе нельзя сейчас нервничать. Ты должна подумать о своем здоровье. Я успокоюсь, когда скажешь, где ты была и почему соврала мне вчера. Хорошо, хорошо, я расскажу. Прости, я не должна была говорить, что иду спать, в то время, как на самом деле была у Стива. Просто день выдался очень тяжелым, и мне совсем не хотелось на ночь глядя говорить тебе, что разговор с Мэттом ни к чему хорошему не привел. Только поэтому я так тебе написала, решив отложить разговор до завтра. Значит, со мной ты вчера говорить не хотела? А к этому Стиву поехала? Не понимаю. Да, поехала. Но только потому, что хотела извиниться перед ним. Я же говорила тебе, что тем поцелуем и ему организовала разборки с Урсулой и ректором. И что, ты всю ночь перед ним извинялась? Ну да, то есть нет. Нервно поджимаю губы, сглатываю. Так получилось, что мы с ним сильно напились и поехали в клуб. Вы с ним? В клуб? Ронни, если ты уж врёшь, то ври убедительней. Вырвав руку из моей, она отворачивается. Я больше не вижу ее лица, но слышу тихий всхлип, раскалывающий мне сердце надвое. Я не вру, Алана. Мы правда пили и правда сильно опьянели. А затем поехали танцевать в лагуну, где я потеряла и пальто, и сумочку с телефоном. Заверяю я с максимальной искренностью в голосе. Ведь, по сути, все именно так и случилось. Но Лана ничего не отвечает, только тихонько плачет, а я вместе с ней. До тех, пока тишина в безликой комнате вконец не начинает казаться мне оглушительной, бьющей по нервам гулким эхом. «Это ты виновата, что подруга попала в больницу. Ты должна была поговорить с ней вчера. Ты должна была ее успокоить, но ты не сделала этого». И вот к чему это привело. Прости меня, Лана, умоляю тебя. Я действительно не хотела, чтобы все так произошло. Когда ехала к Стиву, я и подумать не могла, что наши с ним спокойные посиделки закончатся в клубе. Такого в планах не было. Ни у меня, ни тем более у него. Я собиралась с самого утра поехать к тебе, чтобы все рассказать. Но вместо этого так сильно напилась, что потеряла и вещи, и память. В середине ночи я просто отключилась, а проснулась только пару часов назад. «У Стива?» — подает слабый голос Алана. Я напрягаюсь. «Что у Стива?» «У Стива проснулась. Ведь дома тебя не было. Саманта не могла найти тебя». И тут передо мной стоит сложный выбор. Открыть Алане всю правду о том, с кем именно я проснулась полностью голой этим утром. Или же впервые в жизни настолько сильно соврать ей. Второе я отчаянно не хочу делать. Ведь знаю, одна ложь всегда потянет за собой другую. А та выльется в третью и так до бесконечности, пока в итоге не закончится проблемами. Да, я все это прекрасно понимаю, но... Глядя сейчас на удручающее состояние Аланы, я не могу рисковать и ещё больше усугубить его. А это вполне может произойти, если я признаюсь, что провела эту ночь в постели с ее любимым парнем. И плевать, что никакого секса и предательства с моей стороны не было. Я знаю Алану как свои 5 пальцев. Она впадет в очередную истерику всего от одной мысли, что я снова оказалась в кровати с Уокером. Не по собственному желанию, без возможности избежать этого. Но факт остается фактом. История практически повторилась, за исключением причины, которая привела меня к тому же итогу. Я ни в коем случае не могу допустить, чтобы она во второй раз довела Алану до нервного срыва. Ей и так не сладко после этой ночи. А значит... Да, Алан. Я проснулась у Стива. Немного пришла в себя и сразу поехала домой, где встретила маму и узнала о том, что ты здесь. На одном дыхании я лгу так легко и просто, словно всю жизнь только и делала, что нагло врала своей лучшей подруге. Но это не так. И сейчас мне это далось ни черта не легко и не просто. Душа начинает кричать в протесте, стягивая стальными жгутами всю область солнечного сплетения. Но я призываю все моральные силы, чтобы подавить свой внутренний бунт, и мягким голосом добавляю. «Теперь я с тобой, Алана, и никуда не уеду, пока ты полностью не выздоровеешь. И клянусь, я больше никогда не стану игнорировать твои звонки. Только прости меня, ладно? Я должна была вчера быть с тобой рядом, но подвела тебя. Прости». Со всей искренностью извиняюсь я, осмеливаясь коснуться ее спины. Лана легонько вздрагивает, но не пытается отстраниться. Просто лежит и тяжело дышит. А я не тороплю ее и больше ничего не добавляю. Лишь продолжаю гладить и заливаться слезами. Все никак не в состоянии отпустить страшную мысль, что сейчас я могла бы точно так же плакать, готовясь к ее похоронам. «Я верю тебе, Рони». Наконец хрипло произносит она, будто всаживая кинжал мне в центр сердца. «Я ни в чем тебя не обвиняю. Я же сама тебя заставила делать то, что ты не хотела. И не имею права на тебя обижаться за то, что ты устала возиться со мной и моими любовными проблемами. Не говори так. Я не устала возиться с тобой. И не называй все это такими словами». «А какими мне еще называть? Все так и есть. Ты возишься со мной постоянно. И делаешь это с самого детства, заменяя мне и маму, и папу. Так что ты вполне могла позволить себе повеселиться с другом вечерок, вместо того, чтобы опять слушать моё нытьё на тему еще одного Уокера. А оно ведь было бы, не так ли? Твой разговор с ним ни к чему не привел, я правильно поняла?» С горечью вздохнув, я намереваюсь ответить, что она правильно все поняла. Однако мужской голос вынуждает меня поперхнуться воздухом, а Алану — вздрогнуть от неожиданности. «Думаю, на эту тему ты должна поговорить лично со мной. Стоит Уокеру войти в палату, и мне кажется, будто из нее выкачали весь кислород, а комната стала раз в 10 меньше». «Мэтт? Что ты тут делаешь?» Дрожащим голосом спрашивает Алана и быстренько занимает сидячее положение. «Тебя проверить заехал». Как ни в чем не бывало, отвечает он, не бросив на меня даже мимолетного взгляда. Все его внимание принадлежит Алане. И черт, так не должно быть, но это больно, очень больно. «Меня? Но откуда ты узнал? Это ты ему сказал, Рони?» Подруга кидает на меня укоризненный взгляд. «Что? Я? Нет, конечно. Но если не ты, то кто?» «Твой дворецкий», — спокойно сообщает Мэтт, подойдя к Лане с другой стороны койки. «Ты ездил ко мне домой?» «Нет, увидел десятки пропущенных звонков и решил перезвонить тебе. А трубку поднял он и все мне рассказал». «Боже, какой кошмар. Я уволю его за это. Тебе нельзя было видеть меня в таком ужасном виде. Только не тебе». Она прикрывает лицо ладонями, но Мэтт обхватывает ее запястье и опускает их вниз. «Ерунду не говори. Внешность — это последнее, о чем ты сейчас должна волноваться. «Лучше скажи, как ты себя чувствуешь?» Заметно приободрившись, Лана всё ему рассказывает. А я тем временем усердно пытаюсь не выпустить наружу тот ураган чувств, что разлился внутри меня с неожиданным появлением Уокера. Пытаюсь не поджать губы от негодования, когда вижу, как он гладит её руку своей. Пытаюсь не нахмуриться, когда он заправляет прядь волос Лане за ухо, а после скользит пальцами по её щеке. И пытаюсь не заскулить в голос от досады, понимая, что я никогда не смогу позволить ему прикасаться так же ко мне. Ведь причиню тем самым боль Алане. «Ты оставишь нас наедине?» Далеко не сразу я соображаю, что Мэтт обратился ко мне. Лишь его цепкий взгляд помогает мне отвлечься от борьбы с внутренней вакханалией. «Оставишь нас одних? Нам надо поговорить», — поясняет он, когда я слишком долго молчу, зависнув точно старый Windows. «Да, конечно», — заставляю себя ответить, но на деле ни за что не хочу оставлять их одних, совершенно. И главная причина на то вовсе не ревность. Хотя не стану скрывать, эта сука пожирает меня изнутри, словно изголодавшаяся пиранья. Я боюсь, что Мэтт сейчас выдаст Лане всю правду о ночи, одномоментно выставив меня в её глазах конченной лгуньей. И пусть я такой и являюсь с сегодняшнего дня, но на то есть веская причина, на которую Уокеру однозначно начхать. И это проблема. Большая проблема. «Рони?» На сей раз меня возвращает в реальность голос Аланы. «Ты слышала, о чём попросил Мэтт? С тобой всё в порядке?» «Со мной?» «Да, со мной всё нормально. Видимо, просто перенервничала». Натянуто произношу я, продолжая сидеть на месте. «Тогда, может, попросишь у медсестры валерьянку? Или поспать домой съездишь? Ты выглядишь не намного лучше меня. Походу, эта ночка в самом деле выжила из тебя все соки. Теперь я смотрю куда угодно, только не на Мэтта. Не хочу и не могу проверять, ухмыляется ли он сейчас». И без взгляда на него кровь со всего тела взлетает вверх, горячим хуком ударяя по лицу и горлу, вынуждая меня даже закашляться. «Ты случайно не заболел, Рони?» — хмурится Алана, прикасаясь к моему лбу. А он оказывается покрыт испариной и горит, несмотря на всю внутреннюю стужу. «Мне кажется, у тебя температура. Тебе и правда лучше поехать домой?» «Да нет, всё нормально. Я не хочу тебя оставлять», — возражаю я, всё ещё надеясь помешать их разговору. «Но, увы. Не волнуйся за меня. Теперь я не одна. Лучше о себе подумай и езжай домой». В тёплом голосе Аланы отчётливо слышна не только забота, но и ярое желание остаться с Мэттом вдвоём. Чёрт. Безвыходная ситуация. И особенно чётко я осознаю всю её безвыходность, когда не слышу от Уокера предложения довести меня до дома. Хотя почему я вообще чего-то жду от него? Непонятно. Дура, не иначе. Он приехал к Алане, а не ко мне. Ей сейчас в разы хуже, чем мне. Это ей крайне нужно понимание Мэтта, что он и даёт ей в полной мере. Уокер невозмутимо молчит и смотрит только на Лану. Явно на пару с ней ожидая, чтобы я побыстрее свалила. И я делаю это. Неохотно, медлительно, но делаю. Прощаюсь с ними и покидаю комнату. Однако домой ехать не тороплюсь. Не могу никуда уехать отсюда, пока знаю, что Мэтт может в любой момент выложить Алане истинный сюжет минувшей ночи. И честно, я реально собиралась ждать, когда он выйдет от Ланы, чтобы узнать его версию истории и понять, как мне быть дальше. Но внезапно мои нервные топтания возле палаты прерывают возглас маминой коллеги. Я оборачиваюсь на зов знакомой женщины из регистратуры и прямо-таки разеваю рот от удивления, заметив в её руках моё потерянное пальто и сумочку. «Это просили тебе передать Рони? Парень такой красивый, высокий. Дружок твой новый, да?» Игриво улыбается Фиона, явно ожидая услышать подробности, и вручает мне мои вещи. Но я даже ответить ничего не могу в первые секунды. Настолько меня изумляет факт, что Уокер съездил без меня в лагуну и нашёл все мои вещи, причём все до последней. Из сумочки не пропало ни кредитка, ни айфон, ни косметика, ни остальное барахло. Всё в целости и сохранности. Поразительно. Ещё сильнее я поражаюсь прямо-таки до глубины души, до крайности, до самого сердца. Когда, оживив пальцем экран смартфона, первым делом натыкаюсь на сообщение от незнакомого номера. «Я слышал всё, что ты ей сказала, Вероника. Так что отменяй панику. Я подыграю и сохраню наш с тобой маленький секрет. Наверное, тут должен был последовать мой протяжный выдох облегчения. Да только его еще в самом начале пресекает второе сообщение. Пока сохраню.